Брат уверяет, что у него сходит кожа. Я ни за что не хочу в это поверить, и он просовывает ее кусочки в замочную скважину. Сестра Аня, моя любимая Нюся, изучает арифметику, делает примеры, уткнувшись в учебник. Я пристаю к ней, она сажает меня на колени, и я замираю, видя, как перо выводит удивительные непонятные значки. Нюся рассказывает мне про сложение и вычитание. На Пасху мы идем на кладбище, и вдруг я обнаруживаю, что над умершими людьми стоят плюсы. Мама приводит младших, Машу, Катю и меня во французскую кондитерскую на Большом проспекте. Мне нравится название тающих во рту пирожных «птифуры». Зельдерскую воду мы называем кипяточком за то, что пузырится и щипит язык. Когда мы ссоримся и деремся, мама заставляет нас мириться до того, как ложимся спать, чтобы зло не оставалось на завтра. Мамины духи «Мюге де май». За столом нельзя вертеться и ерзать, руки ни в коем случае не на коленях, а на столе, и не просто, а так, чтобы оба указательных пальца касались края тарелки. Почему-то считается, что так держит руку государь-император. Мама говорит, что каждый человек должен сажать деревья и копать колодцы. Каждому ребенку в нашем палисадничке отводят полоску грядки, и мы сажаем там что-то и поливаем. Я прибегаю каждый день смотреть, как пробиваются к свету мои горошинки, как поднимаются мои зеленые росточки. Потом как-то ночью к нам залезают мальчишки из темерника и все вытаптывают. Мама убеждает нас, что нужно сажать снова, но я не хочу. Утром мама в халате с широкими рукавами, приятно залезть в рукав головой. После завтрака взрослые пьют кофе, и она дает детям в ложке кусочек сахара, обмакнув его в черный кофе из своей чашки. А я еще норовлю лизнуть маме руку, потому что она называет меня подлизой. Я воспринимала это буквально.